Ориентироваться в сложном лабиринте пещер было практически невозможно. Хитросплетение коридоров и развилок не оставляли шансов непосвященным в их секреты. Но парень уверенно шел вперед, следуя за маленьким шаром света, что летел в метре перед ним и указывал путь. Радар, так его назвал хакер. Эту программу Шухов придумал и перевел в заклинание, пока сидел в камере. Суть была проста. Радар посылал во все стороны волны на грани ультразвука и по их отражению от стен, строил виртуальную карту, обозначая все входы и выходы. В данный момент перед ментальным взором Артема была подробнейшая схема всей горы. И судя по ней, то, что он искал, находилось на третьем уровне, на самом верху. Сервер 404. Шухард. Принципы работы компьютерных и биологических вирусов одинаковы. Одни заражают машины, другие тела. Попадая в благоприятную среду обитания, инородный объект закрепляется в ней и размножается. Но что если, помимо этих двух видов, существует еще один тип вирусов? Книги. Что происходит, когда вы открываете ее страницы? Исходный код, заложенный в нее, проникает в ваш разум, создает там целый мир, затягивает вас в него. А что до распространения, как часто вы останавливались на одной прочитанной книге? Глава 13. Два предводителя. Проходи, человек, присаживайся. Чаю? Не откажусь, устраиваясь на стуле, ответил Артем. Добравшись с помощью радара до верхнего уровня и отыскав пещеру, охраняемую лучше остальных, хакер прошел мимо постовых и, отперев деревянную дверь, проник внутрь. Помещение предводителя эльфов не отличалось вычурностью убранства. Скорее наоборот, здесь преобладал практичный минимализм. Стол, два стула, кровать и фонарь под потолком. Подобной тягой к спартанским условиям жизни отличались бывшие воины. Когда Шухов в режиме невидимости закрыл дверь, эльф, сидящий за столом, поднял голову и устремил взгляд светлых глаз прямо на него. В том, что вождь племени его каким-то образом видит, хакер даже не сомневался. Поэтому человек развеял ставшее ненужным заклинание и предстал перед длинноухим. Тот некоторое время разглядывал незваного гостя, и потом предложил присесть. «А ты не удивлен, как я погляжу?» – отозвался Шухов, наблюдая, как эльф кипятит воду магическим кристаллом. Когда жидкость забурлила, предводитель насыпал в две кружки какие-то листья и залил их водой. Немного помешав, эльф поставил одну человеку, а вторую принялся греть руки. «О, вовсе нет, мне было видение. Признаться, я не получал их уже более 200 лет. Даже в тот день, когда воины короля сожгли мой дом, предки молчали», — верховный эльф отхлебнул из кружки, задумавшись. Странные тени мелькнули в его светлых глазах. «Это было так необычно», — наконец продолжил он. «Сон, но не сон, реальность, но не реальность. Меня предупредили, что со стороны древнего леса, в запретный час, явится великое зло, и оно будет говорить, и слова его будут праведны, но отравят они ядом того, кто услышит их, и не будет спасения от ужаса, что он принесет с собой. Как из-под снега произрастает новая жизнь», — вождь снова сделал глоток, — «так из пепла прошлых битв разгорается огонь новых злых планов». «То есть, ты не станешь со мной говорить?» — утвердительно произнес Шухов. «О, нет, вовсе нет. Мой народ, справедливый и добрый народ, убивали, сжигали и грабили многие годы, и небеса молчали. Я молил их о помощи, но в ответ получал лишь скорбные капли холодного дождя. Таким был ответ предков на наши страдания. Теперь же я очень хочу услышать то, что мне пришел рассказать человек, которого даже боги считают своим врагом. Ради тебя, они даже соизволили сползти со своих насиженных олимпов и послать в мир живых весть. Это многого стоит. Я слушаю тебя, человек. Что ты хочешь мне предложить? Новый мир». Минуло 2 часа и 4 кружки чая, которые эльф пил без остановки. Шухов даже на мгновение подумал, что это такая особенность его организма, постоянная потребность в жидкости. Последний раз, где он видел такую тягу к заварным листьям, был в Лондоне. Английские чаи и хлебы сильно тогда удивили Артема. Сам же парень сейчас выпил одну кружку и на том остановился. «Хорошо говоришь», — наконец произнес длинноухий, — «убедительно. Но насколько реальна твоя задумка? Что может сделать один человек против системы, против целого мира?» Хакер мог бы многое рассказать вождю о том, что он мог делать с системами в прошлой жизни, и как невозможное становилось реальным, но благоразумно умолчал об этом и произнес иное. «Ты ведь знаешь, как распространяется пожар, не так ли?» Лицо Анриона Лунного, именно так предводитель лесного племени представился в процессе знакомства, подернулось тенью. Он слишком хорошо знал об этом. Все начинается с малого очага. Он пылает и постепенно расширяется. Вскоре наступает момент, когда потушить его уже не представляется возможным. Остается только спасаться. Так и здесь. Тот же принцип. От вас многого не требуется. Помоги мне разжечь этот огонь, и он поглотит все. Вождь тельфийского народа откинулся на стуле и устремил взгляд на светильник. Мягкий свет фонаря окутывал пещеру, разгоняя полумрак. В светлых глазах древнего существа плясали тени неясных эмоций и невысказанных слов. «Зло против зла», — задумчиво произнес Анрион. «Жизнь за жизнь, смерть за смерть. Ты не испытываешь сомнения и не знаешь раскаяния, человек. Как давно ты ступил на круг ненависти? С тех пор, как потерял то, что любил», — ответил хакер в тон мистическому голосу эльфа. «Маленький мальчик, что видел свет галактик, свернутых в спирали», продолжил вождь, взглянув в лицо Шухова. «Ты так много путешествовал с героями своих книг, что однажды захотел стать в один ряд с ними. Что же пошло не так, когда вырастаешь? Трудно называть себя героем», — ответил хакер, не отводя глаз. Анрион Лунный улыбнулся. Ему нравился человек, что пришел со стороны древнего леса в запретный час. В его глазах горело злое пламя, что сжигало своего носителя изнутри. Этот человек потерял душу не из жадности, а из-за любви. Теперь эльф ясно видел, почему боги боялись будущего. «Ты получишь моих воинов, если выполнишь два условия», — произнес вождь длинноухого племени. «Первое. Ты должен доказать всем свою силу. Одолей чудовище с черной скалы, что охотится на мой народ. И второе. Ты должен заключить такую же сделку с народом зверолюдей. Лишь объединив силы, два народа смогут совладать с людьми». Шухов прищурился. «По второму пункту вопросов нет. Я и сам собирался к ним с подобным предложением. Но о каком чудовище ты говоришь, дракон?» — с улыбкой ответил эльф. «Когда мы перебрались сюда, этот монстр решил, что мы для него отличная еда, и периодически он совершает налеты на наше селение». «Понятно. Вот почему его конвоиры так странно смотрели на небо, пока вели Артема к пещерам. Опасались нападения. Тут правда казус вышел», — продолжил предводитель. «Мы уже отдали ему одного из вашей группы, что пришла ранее. Видишь ли, я полагал, что человек из пророчества находится среди них. Боги, как известно, временем не болеют, и видение я получил как раз накануне появления твоих товарищей. Думаю, этот вопрос мы уладим. Насколько силен дракон, сложно сказать. Наши воины даже не смогли его ранить в прямом столкновении. Все настолько плохо, как есть». Хакер задумался. В пещере снова наступила тишина. Эльф не подгонял человека и не пытался склонить его в одну из сторон. Анрион просто молча ждал ответа. «Твои воины покажут путь к скале», — наконец решился Шухов. Вождь племени молча кивнул. Утром, по традиции, наступает утро. Отряд из четырех эльфийских воинов и человека крался по камням, медленно подбираясь к высокому отвесному утесу. Путь к месту обитания дракона был усеян остроконечными камнями самой разной формы, так что приходилось изворачиваться как змей, чтобы не нанести себе травму еще до встречи с хозяином этих мест. Петляющая тропа то и дело норовила уйти в сторону, и отряд был вынужден короткими перебежками преодолевать открытое пространство. Длинноухие явно испытывали недюжинный страх, если судить по выражениям их лиц. Воины прекрасно знали, чем заканчивались в прошлом такие вылазки, и очень не хотели повторять участь своих товарищей. Но приказ главы был неоспорим. Сказано довести человека до места, значит надо. Главное — успеть слинять, пока дракон не проснулся. Шухов также выглядел неспокойно. Одно дело — ломать и использовать законы магии в своих целях в сражении с людьми. И совсем другое — вот так в лоб идти на магического зверя, который человека пополам перекусывает. Тут нужна стратегия. Была у хакера одна идея, на грани, так сказать, возможного. Но для ее реализации необходимо было прямое воздействие на тело зверя. Прикосновения должно хватить, наверное. Наконец впереди показалась скала из черного камня. Название, что дали ей местные, полностью соответствовало реальности. Гладкие отвесные стены с небольшими трещинами исключали возможность вертикального подъема. Эльфы направились к небольшой тропе, видневшейся чуть сбоку. Молча перекинувшись парой жестов, они заняли позиции по обеим сторонам от подъема и указали Артему рукой, мол, иди. Ясно. Дальше без конвоя. Вероятно, будут внизу сидеть и ждать окончания представления. Проходя мимо командира отряда, хакер ухмыльнулся, посмотрев тому в глаза. Эльф ответил полным презрения взглядом. Стараясь не шуметь, парень принялся осторожно подниматься по узкой тропинке вверх. Где-то в районе шестого этажа, если судить по земным меркам, на хакера налетел мощный поток ветра и едва не сбросил того вниз. На этом его новая жизнь в принципе могла бы и закончиться, но в последний момент парень успел ухватиться за торчащий камень и все же удержался. Вид на долину отсюда открывался потрясающий. Пересохшие ущелья просматривалось от верха до низа, на несколько километров вперед лежали бескрайние поля, по которым волнами гулял ветер, на севере виднелся древний лес. Воздушные потоки, гуляющие на этой высоте, приносили с собой различный мелкий мусор и песок с прилегающих территорий, так что к концу подъема Шухов изрядно наплевался и наматерился, постоянно протирая глаза. Сейчас человек был похож на двуногого ежа, такой же взъерошенный, с торчащими в волосах листьями и травой. Купленная специально для похода одежда от постоянного контакта с острыми скалами порядком изодралась и восстановлению уже не подлежала. Перепуганные парнем птицы кружили вокруг горы, то и дело пикируя на незваного гостя, в попытках выцарапать тому глаза. Сразу видно, место дружелюбное. Петляющая тропа подошла к концу. Добравшись до вершины черной скалы, хакер предстал перед входом в темную и холодную пещеру. Факт того, что домом дракону служил старый тоннель, несказанно обрадовал Артема. Это означало, что драться придется не в воздухе, а здесь на земле, да еще и в стесненном пространстве. Это обстоятельство сильно увеличивало шансы на успех. В небе у ящера было огромное преимущество в плане атаки и защиты. Прижавшись к левому краю пещеры, парень начал медленно продвигаться вперед, сканируя местность своей программой-заклинанием. Вещь, как выяснилось, незаменимая. Стены тоннеля были гладкими на ощупь, даже слишком гладкими. Будто камень превратился в стекло после воздействия высоких температур. Что именно это за воздействие такое, догадаться труда не составляло. Хорошо, что длинноухие вернули артефакт. Не боевая, конечно, модель, но пару ударов выдержит. Углубившись метров на 200 вперед, радар сообщил хакеру о тупике за поворотом. Уже при подходе к обозначенной точке ощущалось движение воздуха в направлении выхода. Крылатая ящерица мирно спала. Выглянув из-за укрытия, Шухов замер. Черный как ночь, древний дракон с шипами на спине, свернулся в клубок и размеренно дышал. В полумраке пещеры, зверь выглядел еще более угрожающим, чем если бы встреча происходила при свете дня. Все его тело покрывало чешуя, переливаясь призрачными огнями, когда животное делало вдох. На полу были заметны глубокие царапины от острых и крепких, как алмаз, когтей. Голова чудовища лежала на одной из его передних лап. Именно к ней Артем и направился, выйдя из ступора, крадущимся шагом, стараясь даже не дышать. Если не удастся сделать все сразу, второго шанса может уже не представиться. 10 шагов. Тяжелое дыхание обдало человека. Зловонный запах едва не вызвал рвотный рефлекс. 5 шагов. Дракон дернул ухом во сне, чем заставил хакера замереть на месте и сжаться как пружина, приготовившись бежать. Но ничего не произошло. Артем направился дальше. Когда до головы оставались считанные метры, парень достал из кармана перчатку, предварительно зачарованную за одну ночь, и надел ее на правую руку. 2 шага. Шаг, глаза монстра открылись. Шухов дернулся в попытке коснуться носа ящера, но схватил рукой лишь воздух. Голова дракона устремилась вверх. Хакер мог бы поклясться, что на мгновение левая бровь твари выгнулась в удивлении, мол, серьезно, ты сам сюда залез? Но хозяин пещеры быстро пришел в себя, и поток огня обрушился на Артема сверху, пытаясь превратить того в пепел. Едва успев поставить защитный барьер, хакер тут же ощутил разницу в магической мощи. Пламя, что пожирало камни, превращая их в стекло, сейчас давило с такой силой, что артефакт опустошился сразу наполовину. Выдержав первый удар, Шухов рванулся вперед, прямо в лапы монстра. Человек прекрасно понимал, что отступать уже просто некуда. Он выдержит еще несколько таких волн, но не больше. Схватив врага за хвост, Артем цокнул языком. Заклинание не подействует через броню, нужно метить в нос, как и планировал. Дракон отшвырнул человека к стене, как назойливую муху. Ударившись со всего маха о гладкие своды пещеры, хакер на миг потерял сознание. Если бы не поглощенная энергия десятков людей, тот был бы уже трупом. Уйдя перекатом вправо, Артем уклонился от удара когтистой лапы, что метило точно в голову. Как и предполагалось, в узком пространстве ящеру было трудно сражаться в полную силу, но и тех фортелей, что он выкидывал, Шухову хватало по горло. Зайдя за спину чудовища, Хакер хотел запрыгнуть на него и ухватиться за шипы, но снова едва успел защититься от потока огня. Дракон, разгадав маневр человека, изрыгнул пламя под себя. Закончив фаер-шоу, ящер ударил задней лапой, разорвав защитный барьер и, наконец, попал по противнику. Кровь из рассеченного лба заливала глаза. От проведенного монстром гамбита, хакер уже находился одной ногой в могиле. Разум начал уплывать. Человек очень ясно осознал, что этот рывок станет последним в поединке насмерть. Поднявшись на ноги и утерев кровь, Шухов увидел желтый глаз и вертикальный зрачок, рассекающий его почти пополам. Дракон с интересом разглядывал своего врага, вероятно удивляясь, как тот до сих пор жив. Оторвав взгляд от гипнотизирующего его ока, парень осмотрел стены и потолок, после направил остатки энергии в мышцы ног. Присев, хакер подпрыгнул так, что хрустнули кости в коленях. Пролетев добрые метров 10 и ударившись о потолок, Артем одним движением развернул тело и снова оттолкнулся ногами от гладкой поверхности. Описав таким образом в воздухе букву «Г», Шухов приземлился точно на голову монстра. Зверь дернулся всем телом, пытаясь сбросить с себя наглеца, но хакер уже занес руку в перчатке над его мягким носом. Удар и дикий вой. Дракон падает на пол, дергаясь и извиваясь. Глаза непобедимого существа непонимающе вращаются в попытках отыскать источник помех. Шухов отползает в сторону, чтобы ящер ненароком не задел его, пока будет брыкаться в припадках. Перчатка все так же находится на его руке. Этот трюк хакер придумал и обмозговал прошлой ночью, пока морально готовился к битве. Суть была проста. Врага, многократно превосходящего тебя по силам, невозможно победить в открытом бою. Значит, остается только хитрость. Дьявол, он в мелочах. Что есть общего у всех позвоночных на планете? Правильно, центральная нервная система, ЦНС. Именно она отвечает за координацию движений, контроль внутренних процессов организма, за все. И если ее перепрограммировать, например, направленным импульсом, существо, кем бы оно ни было, не сможет более вести нормальную жизнь, что и произошло в данном случае. В перчатку хакер зашил небольшой код, заклинание, подменяющее протекающие сигналы. Оставалось только коснуться тела существа и активировать это оружие. В результате, непобедимый дракон, уже с нескольких раз, сейчас корчится на полу собственного жилища, пытаясь понять, почему, когда он хочет двинуть лапой, дергается века. Шухов закашлялся и сплюнул на землю кровь. Да, эта победа дорого ему досталась. Была во всей этой ситуации с условием победы над драконом одна проблема. Шухов мог бы и убить его, и голову эльфам принести, но человека терзали смутные сомнения. А не кинет ли его мудрейший из мудрейших после того, как его заклятый враг явится к нему снова и потребует выполнения своей части договора? В данном случае это, конечно, маловероятно. Длинноухие явно жаждут крови людей, и их вождь это прекрасно чувствует, но подстраховаться на всякий случай не помешает. Отдышавшись и немного переведя дыхание, хакер поднялся на ноги и подошел к поверженному противнику. Ящер дико вращал глазами, пытаясь вернуть контроль над телом, но единственное, что получалось, это смешно дергать хвостом и периодически менять цвет чешуи. «Ты понимаешь меня?» – спросил Шухов чисто из любопытства. Ответа, естественно, не последовало. Зато оттенки синего на теле монстра стали сначала красными, а затем фиолетовыми. Вероятно, это он так бешенство теперь выражает. «Хреново, как же с тобой диалог наладить-то?» – задался вопросом хакер. «Какой протокол ты воспринимаешь?» «Протокол в компьютерном мире – это правило взаимодействия между объектами. Например, интернет функционирует на целой системе протоколов разного уровня и сложности. Допустим, чтобы найти друг друга в сети – компьютеры используют ИПв4 протокола и систему DNS. У каждой машины есть адресы, когда одна хочет получить доступ к другой, она формирует специальный запрос по образцу и отсылает его в сеть. Там ИП-пакет гуляет до тех пор, пока не найдет адресата. Протоколы похожи на язык общения людей, но очень простой и примитивный. Шаг влево, шаг вправо от стандартов, и вот, тебя уже не поняли. Ящер перестал мигать, как светофор, и замер. Некий мыслительный процесс отразился в его глазах. Шухов почувствовал, как в разум что-то постучалось, что-то яростное и злое. Немного снизив уровень ментальной защиты, хакер тут же получил мыслеобраз существа, да такой яркий, что его смысл сразу становился понятен. Еще бы не понять, когда видишь себя самого перекушенного пополам и стонущего от боли на раскаленном камне под палящим солнцем. сразу доходит. Вот значит как, усмехнулся человек. Все еще не сдался, Артем подошел вплотную к голове чудовища и прошипел, одновременно посылая мысленную картинку, где он летит верхом на крылатом динозавре. Подчиняйся. Ответом ему был новый образ, где человеку и эльфам откусывают головы. Что ж, протянул хакер, принцип ясен. Интересно, как ты запоешь, когда надоест биться головой о стену. Просить ящера просто не есть эльфов и покатать себя любимого на шее, было крайне глупо, а потому местный кокодрило долго впитывал несколько сотен вольт чистого электричества, попутно в судорогах и мышечных припадках пытаясь проломить головой потолок. Хакер держал того за коготь, отличный, как оказалось, проводник и из остатков жизненной энергии других людей генерировал переменный ток. Долго так продолжаться, естественно, не могло, и Артем доводил монстра до безумия в попытке сломать его разум как можно скорее. После часа таких пыток, зверь сдался. От него пришел мыслеобраз, где он, припав к земле, смиренно склоняет голову перед человеком, признавая его силу. Артем ухмыльнулся, посылая ответную мысль о заключении магического контракта. Чудовище не стало отказываться. Начертив на полу пентаграмму и нанеся по кругу магические знаки, Шухов активировал заклинание и произнес вслух условия контракта, согласно которым человек вернет зверю контроль над телом, взамен на его беспрекословное подчинение. Ящер моргнул один раз, выражая согласие. Пентаграмма засияла белым светом, связывая двух контракторов невидимыми узами. Магические нити между двумя душами натянулись и вплелись в их структуру. Теперь если кто-то нарушит свою часть сделки, его тут же убьет сила заключенного контракта. Все честно. После того, как магический круг перестал сиять, выполнив свою функцию, Шухов стер его, на всякий случай, мало ли кто сюда еще залезет и, поправив перчатку, снова коснулся носа дракона, применив заклинание в реверс-режиме. Чудовище дернулось, все так же лежа на полу, пошевелило сначала правой лапой, потом левой, повращало хвостом, слегка пошатываясь, поднялось на ноги и встало в полный рост, и посмотрело на человека сверху вниз, как перед началом боя. Хакер уже было решил, что его проглотит прямо здесь, и плевать монстру на какие-то там контракты, но вопреки ожиданиям, древний черный дракон расправил крыло и опустил его до уровня пола, мол, забирайся, двуногий. Устроившись на шее ящера, Артем послал тому мыслеобраз места, куда нужно его доставить. В ответ дракон спросил, стоит ли убивать местных жителей, на что Шухов ответил категорическим отказом, и приказал тому пока охотиться только на животных. Люди будут, но потом, еще не время. Фыркнув, чудовище направилось к выходу из пещеры. Выйдя на свет Божий из своего полумрака, дракон слегка прищурился, обозревая окрестности. А после, подойдя к краю скалы, зверь просто прыгнул вниз. «Выходи, подлый трус», — хотел добавить Шухов, но сдержался. Приземлившись на древнем монстре прямо на дно ущелья, перед входом в пещеры эльфов, хакер демонстративно поорал в пустоту, рассчитывая, что его слова будут очень быстро переданы вождю. И, собственно, так и произошло. Спустя полторы минуты ожидания, один, видимо самый смелый из вооруженных длинноухих, подбежал к человеку, что стоял рядом с драконом и, сбиваясь, пригласил того пройти к Анриону. Войдя под своды каменных туннелей, Артем приковал к себе недоуменные взгляды местных жителей. Им было невдомек, почему их враг, отправленный на верную смерть, вернулся назад на крыльях этой самой смерти и чего-то там от них хочет. Многие смотрели с ненавистью. Эти взгляды особенно нравились Шухову. Из таких получаются хорошие бойцы. Когда хакер добрался до пещеры, что расположена выше всех, перед ним открыли двери и вежливо указали рукой, мол, иди. В покоях предводителя эльфов было все так же темно. Анрион сидел на своем месте и, по обыкновению, глушил чай кружками. Может, он так согреться пытается, среди этих подземелий, усевшись напротив, побитый и израненный парень молча посмотрел на эльфа. «Вижу, ты победил», выдержав паузу, произнес вожак. «Поздравляю». «Спасибо, я просто делал то, о чем мы договаривались», в тон ему ответил Шухов. «Не помню, чтобы в условиях сделки было упомянуто, что ты явишься сюда вместе с драконом». «Не было», согласился хакер. «Я должен был одолеть его, и я сделал это. Как распоряжаться своим трофеем, мое дело. Я понимаю, почему ты так поступил», отпив из кружки, сказал вождь. «В этом мире мало кому можно доверять. Но ответь, ты ведь собираешься оставить его здесь, Я прав, не причинит ли он вреда моим товарищам? Да, я оставлю его на черной скале. Это оружие выстрелит по нашим врагам позже. Что же до вас, я запретил ему охотиться на эльфов. Насколько силен этот запрет? Магический контракт, нарушение которого приведет к смерти. Предводитель племени потер руку о кружку и произнес: «Хорошо, я считаю эту часть сделки выполненной. Найди зверолюдей. Они давно покинули свои исконные земли, но все еще существуют на этой планете. Найду», — пообещал хакер. «Шухард, все существа рождены для того, чтобы жить. Но есть одна проблема. Если одни будут контролировать других, имея власть над жизнью и смертью, это уже не настоящая жизнь. Существование в страхе. Хозяева никогда не признают слуг равными себе». Глава 14. Другие звезды. Люди с животными частями тел. В мире Земли это была обычная выдумка авторов из книг и мультфильмов. Здесь же, эти существа являлись неотъемлемой частью сложившейся экосистемы. Зверолюди, полулюди, называли их в разных странах магического мира по-разному, но суть была одна. Зверолюди издревле считались отдельным видом, отделившимся от основной массы человечества и пошедшей своим собственным путем. Этот народ обладал колоссальной силой и живучестью, присущей животным. Представители этого вида славились обостренными 5 чувствами, что позволяло им выходить победителями из практически любых схваток. В целом, если посмотреть непредвзято, зверолюди на голову превосходили по параметрам человеческую расу, и если следовать логике, к текущему моменту должны были стать господствующим видом на планете. Что же могло пойти не так? Обладая всеми преимуществами животных, телами и разумом людей, эти существа были наделены одним важным критерием – доверчивостью. Как и животные, они не умели видеть тьму в сердцах других, это их и погубило. Люди, прознав о слабости звероподобного народа, с легкостью начали расправляться с его представителями. Ловушки, загоны, обман, стравливание их друг с другом – это лишь малая часть арсенала Homo sapiens. Если мудрых эльфов люди загнали в пещеры с помощью огня и меча, то звероподобных – колдуны вытеснили в непроходимые болота силой обмана. Зверолюди почти истребили друг друга, поверив человеку. А когда одумались, было уже слишком поздно. Но это не единственная причина такого упадка многих видов на магической планете. В беспощадной схватке за жизнь, слабому человечеству на помощь пришли катаклизмы. Как бы странно это ни звучало, в природе есть закон, согласно которому выживает не самый сильный и не самый умный. Выживают те, кто лучше других приспосабливается к изменениям, и человечеству в этом не было равных. Засуха, ледниковый период, потопы – все это заставляло иные расы мигрировать, ища более подходящие условия для жизни. Всех, но только не людей. Внезапно похолодало – не беда. Моментально вырезаются все олени, медведи и прочие животные, чью шкуру можно натянуть на плечи и в ней ходить. Подумаешь, проблема. Затопило? ПФФ, тоже мне. Вбиваем сваи в землю, чтоб вода в прихожей не стояла, и рыбу ловим. Она вон, прямо под полом плавает. Засуха, ну, бывает. А ну-ка, ребятки, выроем котлован и пару траншей, перенаправим реки и обмельчим озеро, что за несколько километров находится. И всего делов. Вот и получается, когда климат стабилизируется, бывшие жители этих мест возвращаются в родные края, а тут занято. И попробуй-ка повыделывайся, когда вас вернулось, понты, а их тут сотни тысяч наплодилось, за все время вашего отсутствия. И что же делать в таком случае? Договариваться, очерчивать границы и пытаться сосуществовать, предложили вернувшиеся переселенцы. Согласны, ответили люди, скрестив пальцы за спиной, а после, наклепали оружие, сформировали армии с численным перевесом в 15 раз и все это продолжается по сей день. Шухов, наконец, закончил чтение старой, пыльной книги, найденной на одной из полок библиотеки. Ну, хоть какая-то внятная информация по данному вопросу. До сих пор парень перелопатил кучу литературы, в которой, как под копирку, было написано, что человечество главенствующая раса испокон веков, а аристократия – назначенные наместники бога на земле, и ничего другого. Хакер захлопнул фолиант и на обложке прочитал инициалы автора – Окейн. Нужно будет его запомнить, чтоб в следующий раз зря время не тратить. Значит, зверолюди спрятались в болотах. Как-то странно. Рокстар говорил что-то про территории возле водопада. Интересно, какая здесь связь? Погруженный в себя Артем вынырнул из библиотеки и направился по коридору к выходу из академии. До бункера военного добираться долго, но более ждать нельзя. Эльфы поставили конкретное условие для присоединения к нему в будущей борьбе, и это условие не оставляло места для маневров. Шагая по красному ковру, парень совершенно не был готов к тому, что к нему со спины зайдут два человека и, подхватив того за руки, потащит в одну из аудиторий. В шоке, хакер дернулся, в попытке вывернуться, и посмотрел в лицо своим сопровождающим. Элис и Ева, хихикая, тащили его к двери. «Что вы делаете?» – недоуменно воскликнул парень. «Ух ты!» – с усмешкой произнесла Элис. «Наш мистер серьезность умеет удивляться. Это что-то новое». Буквально втолкнув парня в учебный класс, девушки подвели его к преподавательскому столу, за которым сидел человек лет 50 с пепельно-серыми волосами и моноклем на правом глазу. Старик был одет в красный пиджак и штаны, на руках же были перчатки с обрезанными пальцами. Весьма необычный прикид для местного контингента. «Вот, Эдуард», — отрапортовала Ева, — «это он, парень, о котором мы рассказывали». Эдуард кивнул ей, внимательно осмотрел Шухова, недобро зыркнув своим моноклем, и прокаркал: «Руки». По старой привычке, хакер поднял руки вверх. Не раз его легавые брали в аэропортах при попытке покинуть страну. Сие действие молодого человека несколько удивило седого мага, и тот решил уточнить приказ. «Ко мне руки протяни». Артем сделал, что от него хотели. Человек в красном пиджаке долго мял ладонь парня, проверяя фаланги пальцев и что-то там пытаясь нащупать. Наконец, трехглазый выдал: «Это шутка такая? Да он гитары и в жизни не держал. Ладони как воск, мягкие. Он ни разу в жизни пальцем струну к ладони прижимал». «Нет, профессор», — принялась оправдываться Элис. «Это правда. Видели бы вы, как он играл». «Чушь», — каркнул седой. «Хватит меня разыгрывать. Уходите». «Так, хватит с меня». Терпение Шухова подошло к концу. «Что тут происходит?» «Ну, это...» — начала Ева. «Мы обмолвились профессору Эдуарду, что видели, как ты играл музыку только на басовых струнах. Он сказал, что это невозможно и получится как бить палкой по бочке. Мы поспорили с ним, и в результате, ну, в общем, вот». Шухов долго на нее смотрел. Так долго, что та успела пробежать глазами по всему классу, лишь бы не встретиться с ним взглядом. «Ладно», — наконец произнес парень. «Кто ты такой?» — спросил тот, обернувшись к профессору. Вероятно, вопрос студента задел струны гордыни в его душе и поверг того в состояние легкого ступора, отчего на лице преподавателя выступила вена. «Я, Эдуард Клайдер», — воскликнул он, — «один из известнейших людей на сцене театра Фейсмара. Меня знает вся страна. И чё ты здесь забыл?» — не повел и бровью на этот пафос Шухов. «Чё не в театре? Преподавать здесь студентам уроки музыки мне предложил сам король». «Багровее», — прокричал Клайдер, — «я здесь работаю». «А, ну ясно тогда, бывай». С этими словами Артем развернулся и направился к выходу. Нет смысла и дальше накалять ситуацию. Таких персонажей хакер знал по опыту. С истеричками лучше не связываться. Девушки покинули аудиторию вслед за парнем. Некоторое время троица шла по коридору молча. По лицам сестер было понятно, что они хотят извиниться за произошедшее, но не знают как. «Зачем?» — решил помочь им высказаться Артем. «Мы думали, что он оценит тебя по достоинству и пригласит куда-нибудь выступить. У твоей семьи же немного денег, так ведь?» — взяла слово голубоглазая. «Мы хотели помочь, мог бы, кстати, и сыграть ему что-нибудь. Зачем так беспардонно уходить? Вот оно что, на интересном уровне отношений мы сейчас находимся. Вроде и не делал ничего, а они уже о благе моем пекутся. Кстати, видимо, о личности, что обанкротило казино, известно только высшей знати, если судить по словам этих двоих», — думал про себя Шухов. «Запомните, лучшая музыка звучит, когда она не на продажу. Я благодарен вам за заботу, но не надо. Меня устраивает мое текущее положение». «Неужели вы действительно думаете, что такой человек, как я, не сколотил бы себе состояние, если бы захотел?» «Тебе не нужны деньги?» — удивленно переспросила Ева. «Не в таком количестве, в каком вы себе представляете. Я не согласен лишать себя свободы ради золота». «Но ведь деньги и есть свобода», — утвердительно произнесла Элис. «Чем больше денег, тем больше ты свободен». Хакер расхохотался. Прямо посреди коридора парня аж пополам согнуло в припадке. Он долго смеялся. Смеялся как сумасшедший. Слезы лились из его глаз. Все проходящие мимо студенты смотрели на эту картину с неким странным выражением на лице, со смесью удивления и отторжения. Наконец, закончив трястись, Шухов выпрямился и произнес: «Люди закрыли золото в сейфах, а себя в замках, чтобы быть как можно ближе к этим сейфам. Окружили замки войсками, чтобы не подпускать никого к своему золоту. Отгородились от всего мира стенами, чтобы никто не посмел увидеть, сколько у них золота. Это ты называешь свободой, от столицы до восточных болот, где, по слухам, прятались зверолюди, было примерно 2 дня пути на лошадях и несколько остановок в промежуточных городах. В целом, путешествие не очень отличалось от похода Шухова на север, но имелся один нюанс. В отличие от прошлого раза, когда хакер добирался до пункта назначения один, сейчас путешественников было 2. Артем все-таки решился частично посвятить в свои планы Эйзерфорд. Та, выслушав товарища с каменным лицом, долго думала. После завершения анализа полученной информации в ее голове, девушка высказала хакеру большие сомнения в успехе его задумки. Тот не стал ее переубеждать и что-то доказывать, как делал это ранее с Линдером и Вильямом. Ноксон просто предложил присоединиться в качестве финансиста и казначея, который будет заниматься распределением средств на различных этапах плана. Линдер, не в упрек его способностям, являлся более управленцем, чем счетоводом, и Шухову уже не раз приходилось составлять сметы вместе с ним, объясняя в общем-то элементарные вещи, а это отнимало время. Девушка ломаться не стала и, после некоторых обсуждений, дала согласие на участие в партизанской деятельности организации. Правда, когда хакер обмолвился о том, что скоро отбывает на восток, Эйзерфорд попросилась с ним. Захотела своими глазами увидеть, чем таким Артем занимается в свое отсутствие в академии. Тот лишь пожал плечами, принимая предложение. Первый день пути прошел относительно спокойно. Несколько раз сменив лошадей по уже знакомой схеме, к вечеру пара добралась до местного райцентра. Заселившись в воду из гостиниц незнакомого города, путники направились на рынок, прикупить еды. В отличие от столичного, местный базар обилием всевозможных украшений и драгоценностей не славился, а потому можно было достаточно быстро сориентироваться между прилавками и добраться до жареного мяса и хлеба, весьма достойного качества. Прикупив по шампуру каждый и затарившись булками, которые могут храниться по нескольку дней, студенты магической академии свернули за угол и направились обратно к гостинице. Небо в маленьком городе, практически лишенного ярких вечерних фонарей, было особенно красивым. Созвездия и скопления светил в этом мире сильно отличались от земных. Например, Артем как ни старался, но не смог найти ни в книгах, ни в легендах описания чего-либо похожего на звезду, которая не меняет своего положения в пространстве с течением времени. Такое возможно только в одном случае, если планета вращается сразу в обоих плоскостях, и это странно. В этом мире не было точки опоры, на которую могли бы ориентироваться люди. Если на Земле полярная звезда являлась единицей отсчета всего, то здесь такого просто не существовало. Каждую ночь звезды меняли свое положение, каждый раз они были другими. Пройдя пару улиц, Шухов почуял слежку. Человек позади парочки шел, прихрамывая на правую ногу и искоса поглядывал на студентов. Их аккуратно вели. Впереди, метрах в 20, из-за поворота появилось 2 мужчин. Их внешний вид не сильно контрастировал с одеждами местных жителей, так что Шухов так сразу и не сказал бы, что они бандиты. Скорее, рабочие после пятничной пьянки расходятся по домам. Но окрик одного из них тут же расставил все по своим местам. «Стоять!» — рявкнул самый длинный в этой компании. «Вам не стоило гулять здесь одним ночью, ребятки. Выворачивайте карманы». Колченогий подошел сзади вплотную, всем своим естеством намекая, что сбежать им не удастся. «А ты чё, самый смелый здесь?» — усмехаясь, задал вопрос хакер. «Нет, самый сильный», после чего доходяга в плаще продемонстрировал артефакт. «Аргумент», — согласился Артем. «Но знаешь, я сегодня захватил с собой кое-что особенное». Парень достал из кармана и продемонстрировал свой амулет, боевого класса, с дополнительным объемом энергии. Шухов, послушав рассказы Рокстера, здраво рассудил, что зверолюди утонченной натурой не страдают, философия Лакана им также далека, и в целом, со зверьми нужно говорить на понятном им языке. Но, вопреки ожиданиям, это действие не привело к желаемому эффекту. Вымогатель как стоял в своей надменно вызывающей позе, так и остался стоять. Он просто не понял, что перед ним, так как ранее ничего подобного не видел. Шухову аж обидно стало. «Тоже маг, значит?» — презрительно спросил бандит. «Ну давай, посмотрим, кто сильнее». «Давай», — улыбнулся одной половиной лица хакер. «Знаешь, как закипает кровь в теле человека?» И, подняв руку с растопыренными пальцами, начал быстро читать заклинание. «Не надо», — на плечо парня легла рука девушки. «Я сама с ними разберусь». В свете луны, выглянувшей из-за облаков, мелькнуло лезвие меча. Нокса Изерфорд перемещалась в пространстве как призрак, не ступая, а плывя по земле. Ее грациозные движения были сродни пластичности кошек. Каждый удар меча достигал цели. Девушка буквально танцевала при свете луны с лезвием в руках. Ее выпады тычки оружием не наносили смертельных ран телу. Бандиты падали на землю вопя от боли, но мечник их не добивал. Его цель была иной – не допустить и предотвратить. Когда последний из нападавших оказался более не в состоянии держать оружие, Нокс взмахнула мечом, стряхивая с него кровь и вставила оружие в ножны. Бой кончился. Шухов молча взирал на поле боя, где на холодных камнях лежали три мужика и скулили от боли как собаки. И все это сделала одна юная девушка. Хакер перевел взгляд на свою спутницу. Та, заметив немой вопрос в глазах парня, коротко ответила: «Я обучалась искусству владения мечом с детства. Отец даже называл меня гением». И только произнеся эти слова, девушка поняла, что ляпнула лишнее. Артем на нее так посмотрел, что у Эйзерфорд мурашки по телу побежали. Еще ни разу мужчины не глядели на нее так, с таким вожделением и нежностью одновременно. Будто она дорогая игрушка, которую собираются купить. «Мой маленький гений», — произнес хакер в тишине ночи, будто пробуя слова на вкус. «Тебе действительно подходит». Нокс постояла пару секунд в ступоре, будто загипнотизированная его взглядом, но все же смогла очнуться. «Не называй меня так», — попросила та. «Почему же?» «Смущает?» «Нет, просто не хочу. Твои глаза пугают. Это называется интересом. Ты интересна мне, как человек, как друг, как девушка. В этом нет ничего плохого. Ты привыкнешь. Прямые слова, это и привлекает к тебе людей. Ты всегда говоришь то, что думаешь. Нет, это весьма редкое явление. Очень немногие удостаиваются такой чести». Шухов решил закончить эту философскую беседу и вернуться в мир реального. «Почему не добиваешь их? Они ведь собирались нас ограбить». Девушка разгладила складки на платье и ответила: «Не стоит. Я и вмешалась только потому, что не хотела, чтобы ты их убивал. Как тех троих возле академии, что доставали тебя. Дертур был плохим человеком, вопросов нет. Но эти люди просто хотели есть. Скорее всего, их выгнали с работы за какую-то провинность. Бандиты ведут себя несколько иначе в таких ситуациях. Я знаю». Хакер улыбнулся. «Умные девушки и вправду опасны. Сервер 404. И нет один. Слышали чё-нить о взломе дочерней компании Гугла, Визард? Чё-нить слышали. Только не ясно, кто это был. И зачем? Лохи какие-то. Сперли коды старой игры. Кернил, не скажи. Я тут со спамерами тусил. Они много интересного про этот взлом рассказали. Мазай, ну так вещай, Кернил. В общем, 10 лет назад была одна онлайн-игра, карточная. Магические животные там, драконы разные и т.д. Народу зашло, играло несколько миллионов. Там еще чаты были, одни из самых первых в то время. Игроки в них знакомились, собирались в команды, договаривались о встречах в реале. Всем все нравилось и все шло своим чередом. Так продолжалось несколько лет, пока игру не выкупили новые владельцы, та самая дочерняя компания, которая решила, что заработок с баннерной рекламы внутри игры вещь хоть и хорошая, но маловато. И начали новые хозяева вводить донатные предметы в игровой мир, но не сработало. Так как основной массой игроков были дети, денег им родители на виртуальное не пойми что, естественно, не давали. И если в игре замечали человека с купленными картами, его просто всей толпой гасили, еще и изрядно при этом затроллив. Новая администрация старалась этому препятствовать путем ввода системы банов и ограничений. Игровое же сообщество, в свою очередь, начало саботировать такую политику конторы, договариваясь между собой и не заходя в игру по праздникам, когда продажа рекламы стоила дороже. Противостояние игроков и владельцев дошло до того, что в один прекрасный день вышло новое обновление, которое сделало использование чатов и участие в битвах платным. Все, заходишь в игру и ничего не можешь сделать. Друзья, с которыми ты общался годами, недоступны. Твой уровень, или что у них там было, теперь ничего не стоит. Не сумев ничего сделать с объединившимся интернационалом, там играли люди из разных стран. Новые владельцы решили разогнать старый контингент и набрать новый, который будет платить, но ничего не получилось. Вскоре выяснилось, что победа за деньги – это неинтересно. Игра закрылась, Кернил. И вот, спустя 10 лет, выросшие дети взломали контору, что владела той игрой и угнали исходники, чтобы сделать новый форк. Они хотят не продать их кому-нибудь, как тут принято. Они хотят вернуть свое детство, и нет один. Что же такого должно быть в обычной онлайн-игре, чтобы не только не забыть ее за 10 лет, но и стать ради этого хакерами, способными совершить подобное? Мазай. Дети решили драться, в слезах потеряв терпение, с уродами расквитаться, за первый свой день рождения. 4. Дельфин, без нас, Визард. Дельфин, Мазай, ага, Кернил. Получится у них начать сначала, как думаете? И нет один, им не нужно начинать, потому что они не заканчивали. Они просто отошли погулять на 10 лет. Истории из детства никогда не заканчиваются. Глава 15. Все зло этого мира. Рассвет в обоих мирах выглядел одинаково. Местное солнце также лениво, как и земное, медленно поднималось над верхушками деревьев и шпилями сторожевых башен, окрашивая мир в яркие цвета нового дня. Городская стража проводит утреннюю пересменку, жители поселения просыпаются в своих кроватях и приводят себя в порядок, готовясь к работе. Пара бродячих собак подкарауливают момент, когда повар из здешней забегаловки пойдет выбрасывать в яму испорченные продукты. Как правило, это была протухшая рыба, завезенная сюда челноками. Еще один день, еще одного города. Неустанно бдивший всю ночь Шухов молча взирал на спокойное и неторопливое мельтешение людей на улицах из окна своей комнаты. Бессонная ночь не была для хакера большим испытанием, так как тот, по старой традиции, зарядился на дорожку, наведав столичную тюрьму. Надзиратели еще не успели отойти от первого такого визита, неделю закапывая трупы, как опять произошло то же самое и прямо у них под носом. Этот феномен внезапной смерти заключенных еще долго не будет давать им покоя. Артем бодрствовал по ночам, в ожидании постоянного нападения. После разгрома казино его уже несколько раз пытались убить, причем самыми разными способами. То заколдованную стрелу с крыши дома пустят, то взрывающимися артефактами закидают, то убийц напрямую подошлют, когда он по людной улице перемещается. Если бы не обширная информационная сеть Рокстера с его наемниками, Шухову пришлось бы тяжко. Но, вопреки ожиданиям, за пределами столицы все было тихо. Наверное, мстители решили, что тот испугался и сбежал. Что ж, так даже лучше. В соседней с ним комнате разместилась представительница семьи Изерфорд. Девушка со светлыми волосами, осмотрев свою кровать, без всяческих сомнений заявила, что спать на таком тряпье не собирается и, к удивлению хакера, достала из своего походного рюкзака дорогое и чистое постельное белье. Как она позже объяснила, благодаря магии расширения пространства, в эту сумку можно было впихнуть что угодно, правда, вес от этого меньше не становился. Полезная и чертовски дорогая штука. От нечего делать, хакер такими вот бессонными ночами конструировал новое заклинание, опасное и хитрое. Суть его заключалась в слежке за другими людьми и по необходимости их ликвидации. Достигалось это за счет придания заклинанию физической формы. Для этого берется артефакт, программируется по определенной методике, позаимствованной Шуховым из мира Земли, и в результате получается полноценный такой робот, с собственными набором команд, реакцией на различные ситуации и удаленным интерфейсом управления. Такие штуки Артем конструировал еще в университете на платформе Arduino и весьма в этом преуспел. Только если там он собирал безобидных роботов на колесах, то здесь он сотворил полноценную маленькую машину для убийства и шпионажа. Амулет в форме паука спокойно перемещался по стенам зданий, проникал в щели под крышей, забирался в самые труднопроходимые места, подбираясь как можно ближе к жертве. Магические роботы записывали все услышанное и увиденное, и сливали по каналу передачи данных на центральный сервер, в амулет на груди хакера. Там данные анализировались уже человеком по мере важности. В случае необходимости убивали такие пауки направленным электрическим импульсом в несколько ампер. Как раз достаточно для человеческого тела. Идеальное преступление. Но, несмотря на свой потенциал, у изобретения хакера было несколько недостатков. Первый. Они не вечны. Амулеты приходится заряжать где-то раз в две недели, возвращая робота к хозяину, иначе заклинание рассеивалось и умное устройство превращалось обратно в стандартный накопитель энергии. Второй. Сложность изготовления. Программа заклинания, необходимая для работы такой сложной системы, требовала большой концентрации и выдержки от мага при ее сотворении. Не мудрено, магический код занимал целый свиток. Попробуй, прочти все за раз. Именно поэтому у Шухова получилось собрать только двоих полноценных роботов, и хранил он их как зеницу ока. Похрустев затекшей за ночь спиной, Артем набросил на плечи куртку и спустился вниз, заказать себе еду. Кормили в гостинице неплохо, с его аскетичной точки зрения. Сегодня, например, давали жареные яйца и мясо. На запивку был кисло-сладкий сок какого-то фрукта. Погрузив блюдо на поднос, парень направился к свободному столику у окна. С этой позиции хорошо просматривается все помещение, так что атаковать незаметно не получится. Спустя несколько минут по лестнице спустилась и спутница хакера. Нокс в своей походной одежде выглядела не менее привлекательно, чем в форме. Взяв то же самое, что и Артем, она поискала товарища глазами и, пройдя между рядами стульев, устроилась напротив. «Как спалось?» – поинтересовался Шухов. «Бывало и лучше», – сонным голосом ответила Изерфорд. «Ответь, почему я всю ночь слышала скрип пола в твоей комнате? Ты ходишь во сне?» «Нет, я в принципе не спал сегодня. Ждал гостей с бомбами и стрелами. Не пришли?» «Неа. Решили, что я сбежал из столицы. Сейчас, наверное, думают, где я спрятал их бесценное золотишко». «Да, они сильно удивятся, когда узнают, что оно уже в деле», — накручивая локон на палец, задумчиво произнесла Нокс. К данному моменту девушка уже была посвящена во все финансовые операции организации и знала, на какие проекты ушла львиная часть средств. Особенно ее смущала идея хакера о постройке огромной летающей машины. «Дирижабль» — незнакомое слово до сих пор давалось ей с трудом. Когда перед отправкой к водопаду Шухов познакомил ее с Линдером и Вильямом, эти двое принялись высказывать ему свое мнение по поводу проекта этой самой летающей крепости. Приводили аргументы, спорили, доказывали, что такие расходы на мимолетную идею не то что нелогичны, а просто безумны. Гораздо правильнее было бы закупиться качественным оружием. Девушка участия в этой перепалке не принимала, но разумом была на их стороне. Артем долго слушал своих товарищей, а потом закончил этот разговор одной фразой. «Идите нахрен, я тут главный». Больше спорить эти двое почему-то не решились. Товарищи по подполью нравились Нокс. Она не чувствовала в них ни лжи, ни фальши. Они не были ни сумасшедшими, ни мстителями, желающими всех вокруг покарать и уничтожить. Обычные люди, с необычными историями. Как Шухов их нашел и собрал вместе, осталось для нее загадкой. Да и сам этот человек был одной большой загадкой. Такие знания в самых противоположных областях науки и магии. Талант писателя, навыки воина и взгляд серых глаз, пробирающий до глубины души. Что же нужно пережить, чтобы стать таким? Девушка украдкой взглянула на человека, сидящего перед ней. Парень пил из кружки и отрешенным взглядом смотрел куда-то вдаль. Могло показаться, что сейчас его разум занят своим вечным планированием и разработкой понятных только хакеру стратегий. Но нет, этот взгляд был очень хорошо знаком студентки магической академии. Сейчас в голове ее напарника не было ни одной мысли. Его разум пребывал в состоянии спокойного наблюдения без осознания увиденного. Такое бывает после напряженного рабочего дня, когда приходишь домой, снимаешь верхнюю одежду, садишься на стул и полчаса смотришь в стену. Ее отец частенько этим страдал, а она удивлялась и постоянно того спрашивала, что он делает. «Ничего», — отвечал директор банка, — «абсолютно ничего». Когда напиток в кружке закончился, Шухов наконец пришел в себя и, подождав, пока напарница закончит расправляться с завтраком, коротко сказал: «Выдвигаемся». Проскакав на конях до обеда и изрядно их измотав, пара путешественников перевела лошадей с галопа на обычный шаг. Солнце часов с 10 скрылось за тучами, и легкий прохладный ветер остужал разогретые тела животных и людей. В процессе перемещения по грунтовым, полулесным дорогам, на пути всадников не раз встречались местные косули и кабаны, мирно шедшие по своим делам. Некоторые из них проявляли любопытство к незваным гостям на их землях, другие разбегались в стороны, опасаясь встречи с неизвестным. Свежий, холодный воздух наполнял легкие. Здесь, посреди бескрайней зелени, два человека были совершенно свободны. Такого состояния трудно достичь, живя в обществе людей. Свобода невозможна там, где властвует страх наказания. «Что ты собираешься делать, когда доберешься до водопада?» — спросила девушка, глядя на серые облака. «Что ты скажешь тем, кто и так немало страдал от бесконечных войн? Позовешь на новую?» «Да», — последовал незамедлительный ответ. Маг никогда не сомневался в принятии решений такого рода. «Позову, и они пойдут за мной. Откуда такая уверенность?» «То, что ты предлагаешь, кажется мне хоть и достойной целью, но крайне маловероятной. Сложно уничтожить то, что работало и строилось сотни лет. Мир весьма прочно держится за свои основы. Мир хрупок, перебил напарницу хакер. Он кажется тебе незыблемым, лишь потому, что ты никогда не пыталась его разрушить. Все иллюзия, огромный обман. Люди служат большой лжи и даже не замечают этого. Каждый день они думают, что понимают происходящее вокруг, что они могут контролировать события, влиять на ход вещей. Шухов выдохнул. Впереди на ветке закричал козодой. Предвестник смерти. В обоих мирах эта птица выглядела одинаково. Было в этом явлении что-то мистическое. Но они не могут ничего, продолжил парень. Придумали себе богов, выбрали вождей и добровольно одели кандалы на руки в надежде, что это защитит их от будущего, полного опасностей. Мы боимся жить и боимся умирать. То, что ты считаешь вечным, рухнет от одного сильного порыва ветра. Ты увидишь, я покажу тебе, как падают империи. Следующие пару километров два человека, спешившись с лошадей и идя пешком, болтали о разных вещах, отринув сложные философские вопросы. Так Шухов для себя выяснил, что Нокс, в общем-то, обычная девчонка, которая любит есть конфеты, наблюдать из окна за полетом листьев и слушать музыку. А фехтование и рыцарские повадки – это уже результат социального положения. Дрога, лежавшая впереди, являлась достаточно заезженной, чтобы с нее убрали камни и ветки, и в целом, следили за ее состоянием. Перемещаться по ней было одно удовольствие. Так бы путники и шли, не зная об опасностях, что таили в себе большие тракты, но произошло то, что не могло не произойти. «А кто это к нам колеса катит?» — раздался сбоку неприятный и хамоватый голос. Тут же, как по команде, пару окружили шесть человек, появившихся из лесопосадки справа. И вот эти люди выглядели уже как типичные налетчики с большой дороги. Темная, потертая одежда, шапки набекрень, у некоторых по три меча на поясе и столько же ножей в карманах. «Гля, какая цаца!» — прищурился один из бандитов. «Да у нас сегодня удачный день, парни!» — в голос захохотал тот. «Повеселимся с ней от души. Эй, дорогая, иди к нам. Обещаю, ты получишь незабываемые ощущения». Глашатай местной банды явно был доволен собой. Привыкший нападать только на одиночек и на тех, кто явно не даст ему сдачи, он со временем решил, что нет ничего неподвластного его воле. «Распространенная ошибка. А кто тебе сказал?» — раздался низкий голос хакера, — что я собираюсь ей с тобой делиться. От души ржавшие преступники вмиг стихли. Никто не ожидал от молодого парня такой реакции. «Да у нас тут герой», — прохрипел главарь отряда. «Жаль, времени нет возиться с тобой. Скоро здесь проедет военный конвой. Придется убить быстро. Так бы я отрезал от тебя по куску, заставляя чувствовать такую боль, что смерть показалась бы тебе манной небесной. Ты не знаешь, что такое боль, щенок», — как ни в чем не бывало усмехнулся Шухов. «И единственными, кто умрет сегодня, будете вы». Артем вытянул вперед правую руку ладонью вверх. Его глаза засияли ярким, призрачным светом от прилива энергии артефакта боевого типа. Между растопыренными пальцами проскочили синие молнии. «Ну, эти-то явно не уволенные работяги», — произнес, обращаясь к своей спутнице, парень. «Справишься?» — поинтересовалась Эйзерфорд. «Или подсобить, за кого ты меня принимаешь?» — наигранно возмутился хакер. «Просто смотри». «Ну что, вы закончили свое маленькое стратегическое обсуждение?» — гаркнул изрядно струхнувший от вида колдуна бандит и, выхватив меч, бросился на парня, произносившего странное заклинание. В отличие от других магов, с которыми эффективно сражаться у Шухова получалось только поодиночке, обычные головорезы не были большой проблемой даже в группе. Магический барьер они поставить не смогут. Закончив конструкт заклинания, Шухов сжал кулак. Бежавший на мага главарь группы споткнулся на месте. Вроде ничего и не произошло, не было ни вспышек света, ни ударных волн, ни так любимых многими огненных шаров. Даже звука никакого не было. Просто шестеро головорезов лежали на земле и, выкатив глаза из орбит, корчились в судорогах. Сложно описать, что чувствует человек, когда кипит кровь в организме. Говорят, от боли теряют сознание и тут же приходят в себя, ибо мозг, не разобравшись в сути процесса, пытается повысить давление, не давая организму отключиться. И так по кругу. На Земле такое явление называлось декомпрессией или кессонной болезнью. Все дело в пузырьках газов крови, которые при резкой смене давления вспенивают кровь, тем самым блокируя ее прохождение через сосуды. При длительном протекании такого процесса он становится смертелен для организма. Двое нападавших уже лежали неподвижно, изо рта у них текла пена. Заклинание без света и звука убивало своих жертв медленно, позволяя магу насладиться процессом. Девушка, стоявшая за левым плечом Шухова, молча наблюдала за казнью. Это был не бой, на который она рассчитывала. Это была именно казнь, жестокая и беспощадная. Если бы младшая Изерфорд сейчас увидела лицо своего товарища, она бы отшатнулась в ужасе. Настолько жутко оно сейчас выглядело. Зло против зла. Наконец, спустя еще несколько минут все прекратилось. Поверженные бандиты лежали в скрюченных позах среди зеленой травы. Теперь они не выглядят так устрашающе. Больше их никто не будет бояться. Полевые цветы колыхаются на ветру. Дыхание ветра уносит потерянные души. Небеса безмолвно взирают на мир. «Что ты ответишь, если я скажу, что боюсь тебя?» — спрашивает девушка с глазами цвета изумруда. «Я отвечу тебе, что нас ждет долгий путь», — произносит чудовище в теле человека. «Идем же». Путешественники забрались на лошадей и пустили их легкой рысцой, постепенно набирая скорость. «Кстати, что значит, я не собираюсь ей делиться? Не помню, чтобы давала повод считать себя твоей». Шухов смотрел куда-то пред собой и, казалось, не услышал вопроса. Что он видел за сплошной стеной леса, непонятно. Возможно, в такие моменты ему открывались глубины мироздания, которые парень не созерцал. Повод нужен слабым, запоздалый ответ наконец приходит. «Я же получу все, что пожелаю, любой ценой».